Глава пятая. Очарование. Летал соловьюшка по зеленому по кустарничку, по чистому по березничку. Залетал соловьюшка во зеленый сад незнаючи. Садился соловьюшка на веточку неведаючи. Уж таль веточка приманчивая, уж таль зеленая прилюбчивая. Соловью показалося, громкому понравилось. Не хочет с ней и расстаться. Из народной свадебной песни. Что делалось в это время на другой половине каменных палат? Пора и туда заглянуть. Пребывание басурмана в палатах образца одело их каким-то мраком. Казалось, на них начерчен был знак отвержения. Зато все в доме кляло и ненавидело поганого немчина. Каждый день ходили новые слухи о связи его с нечистым или о его худых делах. То видали, как бес влетал к нему через трубу, падучую звездою, или таскались к нему по ночам молодые ведьмы. То наказывали отцам и матерям прятать от него детей, особенно пригожих. Он где похищает их, чтобы пить их кровь, от которой молодеет и хорошеет. То поверяли друг другу за тайну, что он заговорил мамону железо на случай судебного поединка, что он вызвал нечистый дух из ненасытия в виде жабы, которую держит у себя в склянице для первого, кто ему не понравится, что, проходя мимо церкви, боится даже наступить на тень ее. Видали нередко, как дьяк Курицын, величайший из еретиков, посещал его, когда люди ложатся спать, и проводил с ним целые ночи в делах бесовских, и как в полночь нечистый вылетал от него из трубы дымным клубом. Умирали холоп или рабыня в доме, виноват был басурман. Хворал домашняя скотина, хозяин домовой не полюбил басурмана. Вынуждены были достать живого огня, растиранием двух кусков дерева, заметьте, вечером, когда в доме не засвечали еще ни одного огня, и залит был тот, который оставался в печах, развели костер и заставили каждую скотину, перепрыгивая через него, очищаться от наваждения вражьего. Все жильцы каменных палат, разумеется, на боярской половине, приходили черпать из этого священного костра и зажигали в нем свои светочи. Новый живой огонь разбежался по дому и осветил его снова здорово. Хорошо еще, что сердце хозяина улеглось от очистительной потехи. С этого времени четвероногие пользовались вожделенным здравием. С этого времени и в палатах стали мести на ночь, чтобы ангелам-хранителям в ночную тишь любо и привольно было обхаживать спящих, чтобы они не запнулись обо что и зато не разгневались. Образец не знал, как освободиться от такого постояльца и не видел конца своему басурманскому пленению. Просить Ивана Васильевича о разрешении уз своих не смел. Антон Лекарь каждый день более и более входил в милость великого князя. В горе своем боярин нередко сравнивал себя с многострадальным Иовом, которого все язвы, казалось, готов он был принять вместо этого плена. Недокрещенцу, слуге Антона, очень понравилось у него. «Свой своему поневоле, брат», — говорили на половине боярской. И парубку не позволяли ни под каким предлогом являться на эту половину. Самого Андрюшу, полюбившего басурмана, принимал образец не так ласково, как бывало, и требовал, чтобы он, приходя к нему, делал умовение. Одна Анастасия любила по-прежнему своего крестника и еще более прежнего находила удовольствие с ним беседовать. «О ком же? Отгадаетель? О басурмане? О басурмане может ли статься?» «Вот видите, добрые люди, Анастасия была очарована. Волшебник околдовал ее с первого раза, как она увидела его». В этом Анастасия твердо убеждена была. Иначе как же объяснить, что чувствовала к немчину, который знается с нечистыми? Кому уж, как не ей, твердили столько худого насчет басурмана. И что ж, сколько мамка не берегла ее от худого глаза, умывая водой, на которую пускала четверговую соль и уголье, как не охраняли Раисинных девушек, что не говорили ей в остережение отец, домашние и собственный разум, покоренный общим предрассудком. Но поганый немчин, латынщик, чернокнижник, лишь с крыльца своего, и Анастасия находила средства отдалить от себя мамку, девичью стражу, предрассудки, страх, стыдливость, и тут как тут у окна своей светлицы. Заметьте, волоковое окно есть особенная характеристическая принадлежность русского народа. Еще и в наше время принудьте мещанина, крестьянина сделать у себя на зиму двойные рамы. Он хоть и сделает их, но все-таки оставит одно окно свободным, которое может отдвигать и задвигать, когда ему вздумается. Без этого окна он у себя дома как в тюрьме. Ему грустно, ему душно. Он скорее согласится выбить стекло. Что ему до мороза, железному сыну севера? Окутанный снегами, он и в жестокий мороз отворяет свое дорогое окошечко и через него любуется светом Божиим, ночным небом, усыпанным очами ангелов, глазеет на мимоходящих и едущих, слушает сплетни соседей, прислушивается с каким-то умилительным соучастием к скрипучему оттиску шагов запоздалого путника по зимней дороге, к далекому, замирающему в снежной пустыне звону колокольчика, звуком, имеющим грустную прелесть для сердца русского. В заточении Анастасии волоковое окно, заменявшее фряжское, было также ее усладою. Оно сделалось роковым с той поры, как она увидела через него молодого пригожего иноземца. Невольно влеклась она к этому окну, невольно, несмотря на строгие запрещения, глядела через его скромное одинокое стеклышко или осмеливалась даже отодвинуть его, так, однако, чтобы ее не было видно. Стеклышко было всегда чисто. А когда сердитый мороз пушил его своим дыханием, чего не делала она, чтобы согнать с него снежную оболочку? Вот он, этот чародей, вот пригожий иностранец. Как огонь его голубых глаз пожирает пространство. Как белизна лица его спорит со снегом, когда разливается по нем огненная заря. Какой стройный могучий стан, молодецкая походка, как пристала к нему богатая его одежда. Сильно бьется сердце Анастасии, будто хочет вырваться из груди и полететь к нему, то расцветет, то заноет. Она любуется им, провожает его до ворот, как верная рабыня, проводом своих очей, глотает горячие следы его. Вот брякнуло кольцо, он исчез. Сердце замерло, как будто потонуло на вечности. Грустно, так грустно, хоть бы белого света не видать. Но придет опять очарователь, и Анастасия ждет его минуты, часы, иногда целый день. Бедная лишилась и пищи. И если вкушает ее, так для того только, чтобы скрыть от домашних свою душевную болезнь. Да, она больна, она очарована. Часто спрашивает себя о причине своей тоски, требует у сердца отчета, почему оно любит иноземца, басурмана, которого гнушаются все добрые люди и клянет отец, чью веру прокляли святые отцы на соборе. «Очарование?» — говорит ей рассудок. «Другой причины нет и не может быть. Нередко прибегает она к Божьей Матери, с горячими слезами молит ее спасти от сетей лукавого. Минуты две-три спокойно, и опять образ пригожего иноземца, словно живой перед нею, сидит с нею рядом, держит ее руку в своей. Сомкнула ли глаза то же самое неземное существо, которое увидела в сонных грезах детства? То самое, только с очами, с улыбкою немчина, лежит у ног ее, сложив белые крылья. Проснется и тоска в сердце, будто жало сидит в нем». Часто слышит она очаровательные звуки. Антон играл на лютне. Это самые те небесные голоса, те гусли-самогуды, которые в сонных видениях ее детства так сладко пели над сердцем ее. Иногда Андрюша приходит от лекаря к своей крестной матери. Беседы с крестником — все о нем одном, об очарователе. Андрюша с жаром рассказывает, как друг его добр, ласков, чувствителен, старается всеми доводами сердечной ласки доказать ей несправедливость худых слухов о нем. Клянется ей всем, что для малютки священнее в мире, что Антон не колдун, не басурман татарин, а христианин, как русские, только не русской веры. Анастасия хотела бы верить и не смеет, не сможет. Он не чародей? Почему же она его любит, когда он не сказал ей словечко, не взглянул даже на нее хоть раз? Что он христианин и не русской веры, не носит тельника, креста на груди, бедная никак не может согласить, никак не в состоянии понять этого. Только когда Андрюша собирается от нее опять к лекарю, Анастасия дарит на прощание своего крестника сладким поцелуем и невольно атласную ручкою осеняет его крестом. Не хотела ли передать то и другое иноземцу? И все пригожим иноземце. И везде, во всякое время, только он. Решено, она больна, она очарована. А молодой врач, весь преданный науке, забыл, есть ли на свете какая Анастасия. Так прошло несколько недель. Пришел день Благовещения. По городу разослался звон колоколов. Почти все живущее на половине Боярской хлынуло в храмы Божии. Остались Анастасия с верную мамкою, несколько сенных девушек и других дворчан. И мамка, и девушки, и прочие служители, все по своим углам, затеплив перед иконами свечи, молились. Помолилась Анастасия и села потом у рукавого окна. Какая-то святая тишина налегла на весь дом. Ни дверь не стукнет, ни кольцо в ворота не брякнет, и слово неосторожное не канет в эту глубокую тишь. Нарушьте ее святотатство. На половине у Антона тоже спокойствие и безмолвие. Он грустно сидел у своего окна. Не вспомнил ли моление с единоверцами в храмах своего второго отечества, Италии, дружеское пожатие руки ученым мужем, приветливую улыбку и огненный взор девы, ласки и благословения матери? Не почувствовал ли грубое отчуждение свое от семейной жизни в Москве и свое одиночество? Тихо в доме, как в пустыне. Наконец он слышит над собой шаги. Шаги девушки. И, как сказывали ему, прекрасный, милый, добрый. Сколько привлекательного роится около нее. Она одна, он также. Словно они одни в доме, одни в свете. Не понимают ли друг друга? Не сообщаются ли их души через эту легкую перегородку, их разделяющую? Почему знать? Говорил же он когда-то Андрюше, что между ними и Анастасией существует магический тройственный союз. Зачем разрушил он этот союз равнодушием к нему? Мечты о нем могли бы расцветить мрачные часы его жизни. Почему нет с ним Андрюши, чтобы поговорить о прекрасной Анастасии, перенять от него поцелуи ее и благословения и вновь скрепить этот тройственный союз? Запели снова колокола. Моление в некоторых церквах кончилось. Андрюша на помине легок. Нынче его предупреждают разнородные щебетания и чириканье птиц. Весь запыхавшись, разрумяненный, влетает он в комнату. В руках держит он торжественно трофей нынешнего дня, огромную клетку со множеством пернатых. Все чижики, жаворонки, зяблики, все вестники благодатной весны. Это подарок Андрюши от детей великокняжеских. бедные пленники так и бьются в своем тесном заточении. «Что хочешь с ними делать?» — говорит Антон. «Окно! Отвори окно!» — кричит в восхищении малютка. «Разве не знаешь? Ныне Благовещение!» Антон с удовольствием покоряется воле своего маленького друга. Окно отворено, и через него хлынул в комнату свежий весенний воздух. Солнце бросило в нее горсть ослепительного золота, как бы радуясь своему первому годовому празднику. Сотни птичек реяли в воздухе туда и сюда, щебетали, пели на деревьях, наигрывавших уже почку, на кровлях, на заборах. Булгарину кажется это выражение не русским, пускай спросит от первого ростовского огородника, первого русского мужичка, и опять устыдится своего незнания. Впрочем, где ж было ему ознакомиться с народным русским выражением? Примечание автора. Никогда еще Антон не видал в городах такого многочисленного собрания птиц. «Слышишь, как они празднуют свободу свою? Как они благовестят?» — сказал Андрюша. «Нынче выпускают на волю крылатых узников. Нынче выкупают из тюрьмы и людей, которые содержатся там за долги». «Какое прекрасное обыкновение», — сказал лекарь. «Оно мирит меня с русскими». «Правда, — говорит твой отец, — под грубую оболочку их нравов скрывается много прекрасных качеств». Между тем Андрюша отворил дверцы клетки. «Ступайте вы благовестить», — примолвил он. И пленники его, один перед другим, тесня друг друга, спешили высыпать из своего заточения. Многие тотчас скрылись из виду. Иные, как будто удивляясь неожиданной свободе своей, сели неподалеку, охорашивая крылышки, осматриваясь. Только на дне клетки, за особенную перегородкою, осталась одна птичка. Долго смотрел на нее Андрюша с сожалением и нерешительностью. «И это пело у меня так хорошо целую зиму», — грустно сказал он. Антон ничего не отвечал, но посмотрел ему в глаза, как бы упрашивая за бедного пленника. Малютка с быстротой молнии понял его. «Правда», — примолвил он. «Певец веселил меня так долго, тем скорее выпустить его надо. Но этому пускай даст свободу моя крестная мать. Он так пригож». И мальчик исчез своим дорогим певцом. Через несколько минут Антон услышал, что вверху в светлице над ним отворяют окно. Он высунул голову далеко из своего окна, взглянул наверх. Сперва мелькнула белая ручка, из которой выпорхнула пташка, а потом обрисовалось лицо женщины. Он в жизнь свою ничего прекраснее не видывал. И потом пал на все его существо тяжкий волшебный взор карих очей. И мигом исчезло прекрасное видение. Будто обезумленный, он остолбенел, в глазах его помутилось. Опомнясь, Антон старался привести свои мысли в порядок. Что видел он? Земное ли существо или жители неба? Он помнит чудный очерк лица и вспышку румянца по нем, и томный огненный взгляд, и темно-русую длинную косу, неосторожно выпавшую из окна, и белую ручку. Все это врезалось в его сердце. Мы сказали уж, что он не любил ни одной женщины. Тем сильнее было новое чувство, вдруг обхватившее его. Оно было вместе и чувство одиночества, жизни на чужбине, жажда души пламенной, любящей, но сокрытой доселе под холодную корою наружности и обстоятельств, жажда сообщиться с душою его понимающую, перенести свои ученые надежды, едва ли не обманутые, свое влечение к прекрасному на живое существо». Родник сотни лет скрывался под тяжелым утесом. Ударил в этот утес молот грозы, и родник забил живым серебром. Попытайте остановить его. Вот вам любовь, какую любят в первый и в последний раз, характеры сильные, необыкновенные. Может быть, любовь романов, скажете вы, прибавьте и 15 века, резко отмеченную печатью чрезвычайного и еще не сбросившего с себя железной брони, закаленной в огонь рыцарства. С этого времени Анастасия для Эрнштейна не существо воображаемое. Имя — это не соединение пустых звуков, не простое слово. В нем соединена и красота земная, и красота небесная. Доброта, ум, чистота, сила души. Им словословит он природу, человечество, Бога. Оно — союз его с Русью, ковчег его жизни и смерти. С этого времени уединение его населяется, в нем живет Анастасия. Любовь его безотчетна, она вся в своем источнике, в сердце. Рассудок в ней не участвует. Любовь его чиста, как первый день первого человека, как снежные темя горы, куда положила след только стопа Бога. Ни один темный помысел не помутит этого чувствования. Ничего не желает он, кроме того, чтобы видеть Анастасию, только смотреть на нее, как ангелы смотрят целые веки, погруженные в море блаженства. Но боязнь ее оскорбить, навлечь на нее подозрение, укрощает в нем и это желание. Он не смеет в другой раз открыть окно под светлицей. Могут увидеть отец, брат, свои, посторонние люди. Могут подумать что-нибудь худое насчет девушки. Но часто прислушивается он. Не стукнут ли вверху окном? Нет, все тихо. Выходя из дому и приходя домой, не видит он более Анастасии. Только иногда, возвращаясь к себе, находит на крыльце брошенную сверху ветку, перо попугая, которое было подарено Софье Фоминишной, маленькому любимцу великого князя, и перешло от Андрея к дочери боярина. Раз нашел он даже ленту из косы. Он понимает, откуда дары, он понимает эту немую беседу и счастливый дорожит ею выше всех милостей Иван Васильевич.